Фарок щелкнул пальцами. Юноша взял инструмент, наложил на него смычок. Зазвучала воющая музыка симуты, и как будто привлеченная этими звуками, из двери позади музыканта появилась молодая женщина в голубом платье. Наркотическая тупость заполняла ее абсолютно синие глаза. Свободная, привыкшая к спайсу, а теперь захваченная чужеземным пороком. Слушая музыку симуты, она ни в чем не отдавала себе отчета. «Дочь Отейна», — сказал Фарок. «Мой сын дает ей наркотик, надеясь, несмотря на свою слепоту, получить женщину своего племени. Как видите, это напрасная победа. Симута захватила все, что он мог приобрести». «Знает ли об этом ее отец?» — спросил Скайтейл. «Она и сама не знает. Мой сын снабжает ее ложными воспоминаниями, которыми она объясняет свои посещения. Она считает, что любит его. Так думает и ее семья. Ее родные сердятся, так как он калека, но не хотят вмешиваться». Музыка снова прекратилась. По сигналу музыканта девушка села рядом с ним, наклонилась и слушала, что он ей шепчет. «Что вы с ней сделаете?» — спросил Фарок. Скайтейл еще раз осмотрелся. «Кто еще есть в доме?» — спросил он. «Больше никого», — ответил Фарок. «Вы не ответили. Что собираетесь делать с этой женщиной? Мой сын хочет знать». Как бы собираясь ответить, Скайтейл протянул правую руку. Из рукава высунулась сверкающая игла и погрузилась в шею Фарока. Не было ни вскрика, ни даже изменения позы. Через минуту старику предстояло умереть. А сейчас он сидел неподвижно, парализованный ядом. Скайтейл неторопливо встал и подошел к слепому музыканту. Тот продолжал что-то нашептывать девушке, когда и его коснулась игла. Скайтейл изменил свою внешность и взял девушку за руку. «Что, Фарок?» — спросила она. «Мой сын устал и хочет отдохнуть», — сказал Скайтейл. «Идем, ты должна вернуться домой». «Мы так хорошо говорили», — сказала девушка. «Мне кажется, я убедила взять его глаза Тлейлаксу. Тогда он снова станет мужчиной». «Разве я не говорил это уже неоднократно?» — спросил Скайтейл, подталкивая ее во внутреннее помещение. Он с гордостью отметил, что голос точно соответствовал новым чертам лица. Это был голос старого свободного, который уже был мертв. Скайтейл вздохнул. «Я сделал это не без сожаления», — подумал он. И жертвы бесспорно знали об опасности. Теперь ему предстояло заняться девушкой.